Глава 10. Весь следующий день я отдыхал, съездил в ресторан «Камелии» пообедать, а затем и поужинать, оставив чуть больше 1000 за 2 посещения, а также отправился на вокзал узнать, как мне лучше добраться до Невинномысска. Оказалось, лучше всего поездом до Краснодара, а оттуда рейсовым автобусом уже до нужного города. Ехать почти сутки, но меня это не остановило, и я купил билеты на поезд на завтрашнее утро. Администратор сказал по приезде, что меня искал Ашот, сильно взволнованный моим отсутствием. Но я попросил никому постороннему о моем прибытии или отбытии не говорить, добавив к своей просьбе еще 25 рублей. Меня тут же заверили, что так и сделают. Сходив на море поздно вечером, когда основной вал отдыхающих оттуда схлынул, я помочил ноги в воде впервые за эти дни отпуска, но в море не стал лезть, поскольку не было настроения. Мыслями я был уже в дороге. Невинномысск построили вокруг аммиачного производства, и пока небольшой городок не насчитывал и 90 тысяч жителей. Но подвозивший меня на «Москвиче» частник с гордостью рассказывал, что возвели в городе за последние годы, а также какие планы были у градостроителей на ближайшее время. Во всем чувствовался его патриотизм, поэтому я делал заинтересованный вид и ахал от восторга, чем еще больше радовал его, и он продолжал вываливать на меня больше информации про город. Попросив его провести меня по всем улицам, я выспрашивал, что это за здание и что в них находится. «А это дворец химиков», — с гордостью представил он мне многоэтажку. «Как и наш дворец пионеров. Просто отличное время для досуга детей. Каких только кружков в нем нет. Кстати, в нем сейчас работает детский туристический клуб «Чергит». Очень интересное место, скажу я вам. Ребята переписываются с фронтовиками и ходят потом по местам сражений, находя вещи наши и фашистские. У них даже целый стенд этому посвящен, так что рекомендую зайти посмотреть при случае». «Спасибо, обязательно это сделаю», — согласился я с ним. «А есть поблизости гостиница, чтобы я долго не плутал?» «Да, Колос, отвезти вас туда, это недалеко как раз». «Было бы просто замечательно». Туда мы и правда доехали быстро, и я расплатился с водителем. Он просил 5 рублей, я дал 10 и поблагодарил за такую интересную поездку. Он, гордый честно выполненным долгом, взял деньги и пожелал мне приятно провести время в их городе. «Все непременно», — заверил его я. Советская гостиница встретила меня обычным убожеством в виде облезлой краски и тараканов, а также заверением, что еды у них своей нет, зато рядом есть столовая. Денег, понятное дело, за подобный сервис я не оставил, взял самый дорогой одиночный номер и под удивленные фырканье администратора «Москвич!» отправился на нужный этаж. Конечно, в номере я не собирался оставлять свой рюкзак, поскольку там были деньги и недешевая одежда. Лишь принял ванну и переоделся. Поскольку время было еще не позднее, я спросил, работает ли у них горсправка. И когда администратор утвердительно кивнула, дал ей 3 рубля за звонок на 09. Та нехотя взяла деньги, достала из-под огромного стола зеленый телефон и поставила его передо мной. Как конкретно зовут маму пропавшего парня, я не знал. Только его и ее, соответственно, фамилию. Поэтому там мне не смогли помочь. Сказали обратиться в ближайший киоск горсправки за платной информацией, поскольку это был сложный запрос, который стоит 50 копеек. Узнав, где он находится, я положил трубку. «А зачем вам имя пропавшего мальчика?» Тут же полюбопытствовала тетенька. «Так я ради этого к вам и приехал», — спокойно ответил я. «Одно из ее писем попало куда надо, и вот я прибыл с проверкой». Она расширила глаза. «И куда вы сейчас?» «Вы же слышали, в горсправку». Не стал я дальше разговаривать с администратором, явно хотевший узнать больше, а отправился по данному мне по телефону адресу. Сотрудница в киоске рядом с другим «Союз печати» не сильно хотела заниматься моим вопросом под конец рабочего дня, но положенные на окошко 10 рублей и заверения, что мне, ну, очень уж надо, сработали, и женщина полезла смотреть свои гигантские справочники. Семей с фамилией Добрышева в Невинномысске оказалось 10. И, получив адреса, а главное, поблагодарив сотрудницу горсправки, я отправился искать частника, который согласится на этот тур по городу. За 25 рублей я нашел инвалида-фронтовика без ног на Запорожце, который за эти деньги пообещал катать меня хоть всю ночь. Настолько они ему были нужны. Правда, чтобы я поместился внутри, нам с ним пришлось убрать переднее сиденье. И я сел на заднее, а ноги смог спокойно согнуть в коленях, по-другому в этой машине было никак. Катались мы с ним до поздней ночи, пока, наконец, дверь мне на 8-м адресе не открыла 40-летняя женщина в черном платке и с каким-то бесцветным уставшим лицом. «Вера Ильинична?» — сам устало произнес я. «Да, кто вы?» — сухо спросила она. «Меня зовут Иван, я из Москвы». Пока она не захлопнула передо мной дверь, поскольку было видно, что не сильно хотела разговаривать, зачастил я. «Мне ваше письмо попало в руки по поводу пропажи вашего сына 5 лет назад». Женщина вздрогнула, словно от пощечины. Глаза расширились, и в них показались слезы. «Коля? Вы знаете, где Коля?» Она бросилась ко мне и вцепилась в куртку. «Простите, но нет». Я отрицательно покачал головой. «Но я приехал из Москвы, чтобы помочь вам в поисках». Женщина моментально сгорбилась, ожившие было глаза потухли, и она отошла от меня. «Толку-то? Я уже все пороги в милиции сбила. Никто не ищет Колю», — тяжело вздохнула она. «То есть я из Москвы зря приехал, и вам моя помощь не нужна в его поиске?» — сделал я хитрый ход. Она задумалась, затем приоткрыла передо мной дверь. «Проходите. Может, ты будет какой толк, если из самой Москвы ехали?» Я разулся, и мне были выданы стоптанные тапочки. Затем она провела меня в комнату и села за стол. «Спрашивайте», — сказала она. Я достал блокнот, шариковую ручку, которая вызвала у нее удивление, и стал задавать вопросы, всячески показывая свою заинтересованность в ее деле. Мы просидели больше 3 часов, пока женщина не поняла, что я и правда хочу помочь. Это стало видно из моего отношения к памяти сына. Так что она прям резко оттаяла и предложила попить чай. А когда я достал плитку шоколада, так и вообще подобрела. Я, конечно, больше записывал, слушая ее о том, что в отсутствии отца Коля и правда был трудным ребенком. Но после попадания в туристический клуб все изменилось. Он стал послушен, вовремя приходил домой, помогал ей, и уж точно не сбежал бы из дома, как об этом говорит милиция. Тут я остановился на этом клубе, и она рассказала мне о нем то, что знала. Затем показала комнату сына, в которой все осталось ровно таким же, как было после его исчезновения. С ее разрешения я все обыскал, но ничего толком не нашел. Ни личного дневника, ни записей, ничего. Только школьные тетради и дневник, которым и правда последнее время стали улучшаться оценки. «А что он об этом у руководителя своего туристического кружка рассказывал?» — спросил я, закончив с его комнатой. «О, об Анатолии Емельяновиче только хорошее», — тут же закивала она. «Он многим в этом клубе отца заменил, поэтому Коля от души в нем не чаял». Я записал все и убрал ручку и блокнот. «Ну и последнее, Вера Ильинична», — сказал я. «Поскольку я вашему сыну никто, мне нужен законный представитель, а именно вы, для посещения всех инстанций. Можете на работе отпроситься на 2 дня? Или давайте вам справку в больнице сделаем?» «Я сама там работаю, любую справку могу сделать», — невесело улыбнулась она. «Хорошо, завтра утром схожу, отпрошусь. Заведующий у нас понимающий. Думаю, 2 дня смогу посвятить обиванию порогов по новой». «Тогда я 10 часов к вам заеду?» — спросил я. «Хорошо, Иван», — согласилась она. «Вам есть где жить?» «Да, я в Колосе остановился, не волнуйтесь», — кивнул я и пошел на выход. У подъезда к моему великому изумлению стоял знакомый запорожец, внутри которого спал водитель, привезший меня сюда. Постучав в окно, я его разбудил и узнал, что он готов за те же деньги снова меня возить куда угодно. Задумавшись, я предложил ему завтра такой же тур по городу, только за 50 рублей, если он выделит мне целый день. Человек, у которого пенсия по инвалидности 20 рублей в месяц, готов был ночевать возле моей гостиницы для этого. Но я сказал, что раньше 10 не нужно приезжать. А пока пусть отвезет меня обратно в Колос. Что он и сделал, попрощавшись до завтра. Ровно в 10 запорожец с водителем ждал меня у входа. И мы поехали за Верой Ильиничной, которая приоделась для поездок и чуть прихорошилась. Первым местом, куда мы отправились, был отдел милиции ее района, где она подавала заявление о пропаже. Оттуда нас моментально послали к следователю, поскольку они проводили лишь предварительные дознания, не больше. Разговаривать с нами просто не стали. В прокуратуре все было еще интереснее. Следователь, который занимался этим делом, отправился на повышение, а саму папку долго не могли найти, пока, наконец, не откопали в каком-то запыленном ящике. Тут нам с Верой Ильиничной стало понятно, как на самом деле занимаются поиском ее пропавшего сына. Она не удивилась, но посмотрела на меня, будто спрашивая, что будем делать дальше. Мои познания в юриспруденции были не сильно велики, а потому я вежливо поинтересовался, где можно оставить жалобу на действия следственных органов. Нам спокойно дали лист бумаги, и мы оставили жалобу сначала в прокуратуре, потом в милиции, а затем в горкоме ВЛКСМ, горкоме партии, пока не надоели всем, так что двери перед нами стали просто закрываться. Кто-то говорил «технический перерыв», кто-то «обед», у кого-то резко начинались ревизии, так что уже к вечеру нас просто никуда больше не пускали. Перебрав варианты, мы с безропотной Верой Ильиничной, напуганные моим напором и теми местами, которые мы сегодня с ней посетили, открывая пинком двери высоких кабинетов, отправились в местную газету, где журналисты отказались с нами разговаривать, поскольку им уже позвонили и рассказали о беспокойных людях. Это было последнее место, которое я знал, поэтому, купив продуктов, мы пошли ужинать к ней домой, захватив с собой Виктора Николаевича, который весьма споро перебирал руками, поднимаясь без помощи ног по лестнице, презрительно отказавшись от моей помощи. Пробыв с нами весь этот день, он сам проникся поисками, так что во время еды стал предлагать и свои варианты. «А если объявление дать? Мол, кто что знает за вознаграждение?» Он посмотрел на меня. «Ты ведь потянешь материально?» «Это самый неэффективный поиск. Замучаемся разгребать, что правда, что ложь. Ведь набегут желающие заработать на халяву». Он скривился, соглашаясь со мной. «А вот если пообещать награду родителям тех детей, кто ходил тогда вместе с Колей в клуб...» Внезапно я понял, что сама-то идея не так плоха. «Или самим детям. Это будет весьма разумно. Вера Ильинична, вы помните фамилию его друзей?» Женщина судорожно кивнула. «Можете завтра объехать их с Виктором Николаевичем и узнать, не согласятся ли за 50 рублей поговорить с нами?» «За сколько?» Оба выпучили на меня глаза. «Зачем так много?» «Чтобы искушение было велико», — хмыкнул я. «Или, может быть, вообще до 100 давайте поднимем?» «Это очень большие деньги, Вань», — покачал головой инвалид. «Тебя наши доблестные органы не загребут за такое?» «Пусть попробуют», — хмыкнул я. «Интересно будет на это посмотреть. Хотя, знаете, вы правы, давайте по-другому. Говорите, что 25 рублей за рассказ о Коле и то, что происходило в то время в клубе. А если будет что-то важное, то 100 рублей за информацию». «Тогда гораздо лучше», — согласился со мной фронтовик, посмотрев на женщину. «Вера, во сколько за тобой заехать?» «Давай так же, как и сегодня». Они так же быстро перешли на «ты».